Глава 19. Когда на следующее утро Анна пришла в управление, еще не было и 7. Накануне она вернулась домой, голова трещала, а тело чувствовало себя как после хорошей взбучки. И решила бросить курить и начать активно тренироваться. В последние несколько недель она изрядно ударила себе по печени, так что ежевечерней баночке уже пора уступить место чашке ройбуша. Анна выбросила сигареты, проглотила что-то от головы и отправилась спать. И спала 13 часов без перерыва. Случившееся жестокое убийство потрясло всех, но дало толчок следствию, давно топтавшемуся на месте. Пожалуй, так правильно, но Анна приободрилась. Входя в убойный отдел, она ощущала возбуждение, какое бывает перед забегом. Старший комиссар Пертти Виркунен по обыкновению пришел раньше других и пригласил Анну к себе. «Объяснись за вчерашнее», — прорычал он из-за стола. Анна почувствовала, как внутри у нее все закипело. Если она чего не терпела, так это следящего шефа. Она не стала скрывать своих эмоций в голосе. «Вчера у меня был законный выходной. Он стоит в моем личном графике с августа. Если так, то я не обязана в свой выходной находиться в полной готовности и ожидать вызова на службу. Или должна?» И тут Анна вспомнила, что собиралась сходить прикупить новую одежду, но напрочь забыла. Она посмотрела на себя, те же джинсы, что и позавчера, и толстовка. Может, стоит прекратить сравнивать себя со стильной Сари? Может, деловой костюм не для нее? «Разумеется, такое не предполагается, но это огорчает», — сказал Виркунен. А Анна вдруг подумала, что он подразумевает то, что на ней надето. «Было бы отлично, если бы ты имела возможность присоединиться к нам с самого утра, откровенно говоря. В успехе расследования этого дела я возлагаю на тебя большие ожидания. Сейчас я не подразумеваю твоего вчерашнего бодуна, а то, что ты думаешь относительно последнего случая». «А, прошу прощения», — Анна смущенно усмехнулась. «Я еще не особенно успела вникнуть, но выглядит все непривлекательно. Почерк схожий, так что автор должен быть один и тот же. Первоначально мы не обратили особого внимания на украшения, обнаруженная на рейке. Все-таки у кого не бывает украшений? Сейчас я считаю эту деталь важной. Кажется, здесь некий смысл, как будто послание». «Согласен. Здесь случайности быть не может. Два одинаковых убийства, и в карманах обеих жертв обнаруживают одинаковые шейные украшения. В них явно что-то скрыто. Но что? Нужно выяснить как можно скорее. Сделаем все, что в наших силах. Однако нас не так много, а дело удвоилось. А что, Эска?» «А что, Эска?» — вздрогнула Анна. «Как у вас? У тебя с ним?» «В смысле?» «Помню твой первый день у нас и то совещание, на которое ты не явилась». «Эска мне ничего о нем не сказал». Анна начала нервничать, не понимая, с какой целью начат этот разговор. «Что было, то прошло». «То есть ты винишь Эска?» «Виню? Никого я не виню. Но что за фокусы? Видно, что вы не особенно друг друга любите. Может, есть какие-то проблемы, мешающие работе?» Анна задумалась над ответом, глядя в суровое, без возраста лицо Виркунена. Подходящая ситуация. Рассказать о том, какой Эска, когда они вдвоем, раскрыть его российские установки. Она вспомнила о вчерашнем эпизоде. Подозрительный, угрюмый тип. Не говорит напрямую. Задирает и достает. Именно сейчас она должна сказать, что не хочет работать с Эско ни дня. «Да нет», — ответила она. Виркунен уставился на Анну. У него на губах играла легкая улыбка. Анне показалось, что ее испытывают. «Скажи, как тебе кажется, у Эско есть проблема с алкоголем?» — неожиданно спросил шеф. Анна вздрогнула. «К чему он клонит?» «Не знаю. Мы не встречаемся в свободное время. Свою работу он выполняет как следует. Пьет ли он на работе?» «Насколько я знаю, нет». Анна почувствовала неловкость. Судя по всему, Виркунен знает достаточно. Так почему бы ему не поговорить с ним напрямую? Она вспомнила утренний выхлоп, вспомнила, как Эска махнула из фляги в кустах. Только ведь то мог быть сок. Откуда же знать? «То есть все в порядке?» «Ничего серьезного. Нормально идет с самого начала». Виркунен посмотрел на нее изучающе. «Новые графики будут составлены сегодня. Твои смены можно оставить?» Анна задергалась на стуле. Слова Виркунена звучали как приказ, а не вопрос. Она поняла, точнее, почувствовала пятой точкой, что стоит сейчас сказать, что нет, давайте менять график. Я больше не хочу работать с Эско в паре, как ее выведут из следствия. Еще позавчера, казалось, был бесперспективняк, но случившийся поворот зажег интерес заново. Тут остается только признать, что ей больше всего на свете хочется схватить этого говнюка с ружьем. Есть Эско или нет его? Почему бы и нет? Ответила она, не будучи уверенной. Придется ли сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь? Она посмотрела на светловолосую женщину, улыбавшуюся ей с фотографией в рамке на столе. Та словно предупреждала ее о чем-то. Отлично. Вот и я о том же. Теперь задача изучить взаимосвязь между Вилли Поллари и Рейкой. Знали ли они друг друга? Анна ощутила облегчение от смены темы, и ее неловкость как рукой сняла. Пожалуй, взаимосвязь должна быть. Следует обнародовать произошедшее, предупредить население всех любящих побегать граждан, что какой-то сумасшедший может караулить их там с ружьем. Там могут бегать и не граждане. Что? К примеру, беженцы. Или гастарбайтеры с Нокио, да хоть приглашенные игроки хоккейной команды. Эти не обязательно могут быть гражданами. Я не то хотел сказать. Полностью согласна. Можно также попросить население сообщать обо всем подозрительном. Этот убийца должен на чем-то перемещаться, и кто-то мог видеть хоть ту же машину, или велосипед, или еще что-нибудь. Дело разбухает, как тесто. Нам потребуются дополнительные силы. Вздохнул старший комиссар. И после того, как она ответила на телефон, она блеванула. Смеющийся голос Эска разносился по коридору из открытой двери комнаты отдыха. Видок, я вам скажу, у нее был. Все равно, как если бы она отравилась, и ее шандарахнуло электричеством. Все вместе. Кажись, бухала до самого утра. А на место она приехала меньше, чем на час на каталажке. Значит, ко всему он еще сплетничает, как баба, подумала Анна и вошла в кафе. Сидевшие смущенно замолчали. Анна поприветствовала всех кивком головы, не глядя в глаза. Рауна сосредоточился на размешивании кофе. Анна почувствовала, как внутри начало расти бешенство. «Кстати говоря, я только что ни словом не обмолвилась шефу о твоих российских взглядах, о преследовании на работе и о твоем пьянстве, хотя он так и норовил выудить это из меня. Ничего не сказала, как ты по утрам притаскиваешься на работу, трясясь и воняя даже не перегаром. И особенно я не сказала о том, что видела вчера. Я вообще сделала вид, что не понимаю, о чем он». Тишина стала гуще. Можно было расслышать, как капнула вода из крана, и где-то в коридоре раздались шаги. Полицейское управление замерло в ожидании. «Я хоть всегда прихожу вовремя», произнес Эско, изобразив лучезарную улыбку. Ничего не говоря, Анна налила себе кофе и проглотила желание швырнуть чашку в стену. «Слышь, Эска, у нее был законный выходной», — начала была Сари, но умолкла под злобным взглядом Анны. «Не нужно ничего объяснять этому засранцу». Опять повисла мучительная тишина. Рауна теребил ложку в сахарнице. Сари неожиданно заинтересовалась вчерашними заголовками, а Эска смотрел на нее с вызовом, словно желая драться. Анна мысленно сосчитала до 10 и спокойно начала пить кофе. «Ни за что и никогда не дам этому дебилу возможности провоцировать меня», — думала она. «Не подарю ему такого удовольствия». «Пожалуй, нам всем стоит сосредоточиться на работе», — сказала она через секунду и обвела взглядом комнату. Сари и Рауна облегченно закивали. Эско выглядел равнодушным или... Анна с удовлетворением отметила. Несколько разочарованно. Наверное, ждал, что я психану, хлопну дверью и убегу в свой кабинет лить коровьи слезы. «Вчера нам подкинули еще одну работенку», — сказала она и продолжила, не дожидаясь ничьих комментариев. «И даже я готова за нее взяться». «Ничего не скажешь. Выходные дни заряжают удивительным образом. Итак, у нас два почти идентичных убийства. о чем нам это говорит? Присутствующие в комнате начали поглядывать друг на друга, кроме Эска, углубившегося в чтение газеты. Потом Рауна предложил. «Кто-то не любит бегунов». «Какой-нибудь охотник не любит бегунов», — сказала Сари. «По мне, гипотеза с охотниками не выглядит убедительно», — сказал Рауна. «Я обзвонил всех членов общества охотников, и ни один не вызвал подозрений. Конечно, никогда не знаешь». «В принципе, многие неохотники имеют доступ к охотничьему оружию», — сказала Анна. «Только вдумайтесь, сколько членов семьи и сколько друзей имеется у каждого охотника. Фактически у каждого финна есть доступ к ружьям, не так ли?» «У нас одна из самых вооруженных стран мира», — заметил Рауна. «Но оружие хранится, точнее, должно храниться под замком». «Уж члены семьи должны знать, где лежат ключи», — сказала Анна. «Наверное, но по своему опыту могу сказать, что в охотничьих кругах дети обучают осторожному обращению с оружием чуть ли не с пеленок. Уж этот народ знает, чего ружье может натворить, поэтому умеет уважать его и вести себя осторожно. Мне кажется, что рядовой охотник не будет шутки шутить с ружьем, скорее это похоже на какого-нибудь любителя компьютерных игр, того, кто далек от реальности. Мы разыскиваем больного на всю голову типа. Это совершенно ясно», — сказала Анна. «Но и у охотника голова может поехать». «Может, только я сомневаюсь», — ответил Рауна с ухмылкой. «Он сам любитель походить по лесу», — сказала Сари. «Кстати, у жертв есть что-нибудь общее, кроме любви к пробежкам?» «Так сразу и не скажешь». «Это жертва мужчина», — вмешался Эска, и Анна вдруг доброжелательно ему улыбнулась. Принял участие в разговоре, несмотря на все только что случившееся. Эска как будто ничего не заметил. «Он старше Рейки. Вели Поларе, 28. Точнее было. Женат, работает. Жена беременная», — сказал Рауна. «Замечу, что Рейка бегла время от времени, чтобы сбросить пару лишних килограммов. А Вели участвовал в районных соревнованиях по спортивному ориентированию. Так пить дать. Ходил бегать ежедневно», — отметил Эска. «И откуда он это знает?» — удивилась Анна. «Обоих убили вблизи берега моря. Одно на юг от города, другого на север». «Тут без вариантов. Почерк обоих убийств совпадает», — произнес Рауна. «Патроны идентичные. Одинаковый амулет в карманах жертв. Один и тот же мужчина». «Или женщина», — сказала Сари. «Украшение очень любопытное», — заметила Анна. «У нас есть что-нибудь по нему?» «Я вчера очень внимательно изучил его. Мне кажется, это простая китайская бижутерия, впаривается туристам на другом конце света. Кружочек с отпечатком — обычная пластмасса, а ремешок из дерматина», — сказал Рауна. «Почему мы сразу не взяли его в разработку, когда нашли у Рейки?» — спросила Анна. «Бог ты мой!» — рыкнул Эска. «Я бы сильно удивился, если бы взяли. Не вижу ничего особенного в отдельно взятом украшении. А теперь все иначе, их целых два. Теперь совершенно ясно, они неспроста. Либо стрелок подложил их обоим жертвам в карман, либо обе жертвы входят в какую-нибудь секту, скажем. Стоит показать украшение родителям Рейки и ее друзьям», — сказала Сари. «Я вот считаю, что до времени информацию лучше придержать», — отозвался Эска. «Ты, Рауна, попробуй разузнать все возможное по этому украшению, то есть где они производятся и продаются, и что означает изображение. Обдумаем насчет того, когда дать информации ход. Ведь может статься, что обнаружится вполне банальное объяснение, может, предлагалось бесплатным дополнением к спортивкам на распродаже. Кто знает?» «Весьма странный бонус к покупке. Да еще и в карманах обеих жертв», — Рауна покачал головой. «Однако попробую выяснить». «Похоже, у нас серийный убийца», — сказала Сари. Это было то, что все боялись произнести. В комнате стало тихо. «Насколько нам известно, пока еще не совершено третьего убийства», — сказала Анна. «Согласно критериям ФБР, три подводят магическую черту». «А вот террас», — Серийный убийца, прямо как со страниц бульварной литературы. Все же надо признать, что в этих делах есть что-то явно нездоровое. «Это не из разряда разборок по пьяни», — сказала Сари. «Уж точно», — сказал Рауна. «Мы должны найти этого придурка», — шепнула Сари, «до того, как умрет третий». «Мы должны найти взаимосвязь. Между этими двумя должна быть ниточка». Голос Эска звучал твердо. «Согласна», — ответила Анна. «И как только мы найдем эту взаимосвязь, мы найдем и убийцу. Нам нужно допросить всех. Друзей, родителей и Ере тоже. А еще супругу этого Вилли и его коллег по работе и соседей, и всех членов его спортклуба и охотников, и всех, кто живет поблизости от дорожки». К счастью, Виркунен обещал выделить на это дополнительные силы. «Пообещал-таки», — обрадовался Рауна. «Ну, во всяком случае, об этом был разговор. Население следует попросить сообщать обо всем подозрительном. И вечером будет пресс-конференция». «Интересно, кто будет разбирать все эти сообщения?» — пробурчал Эска. «А что, если этот Вилли и есть тайный любовник Рики?» — вдруг предположила Сари. «Точно», — воскликнула Анна. «Хорошая мысль, конечно. Алина сделает анализ ДНК жидкости тела, так что мы сможем сравнить с данными по сперме, обнаруженной у Рики. Если будет совпадение, то это многое объяснит, позволит говорить о мотивах». «Как минимум у жены Вилли», — сказал Эска. В комнату вошел Виркунен и пошел к кофемашине. «Анна и Эска», — сказал он. «Вы сейчас же отправляетесь в Асимакюлю допрашивать жену погибшего».